Тест состоял из 250 вопросов, в которых нужно было выбрать один вариант ответа из нескольких разделов. Мне нужно было набрать 70% или больше, отвечая на вопросы об опционных биржах, акциях без фиксированных дивидендов, долгах, муниципальных финансах, корпоративных финансах, правилах и законах. Провал хотя бы одного раздела автоматически означал провал всего теста. Отложив деньги со стипендии, я нашел дом в Окленде, недалеко от центра города и озера Мэрит, где недорого сдавались комнаты. Как ни крути, это была ночлежка, хотя она и содержалась на приличном уровне, который включал трехразовое питание и все, что я мог съесть, пока был дома. Этот мир отличался от среды, где я жил раньше. Местные обитатели едва сводили концы с концами. Некоторые были не совсем здоровы психически, другие страдали алкогольной или наркозависимостью. Все они были в одном шаге от пропасти. Иногда мне удавалось перекусить днем, когда мне поручали подготовить конференц-зал для Энди Купера. Будучи стажерами, мы с Дональдом Тернером отвечали не только за первые звонки потенциальным клиентам и последующие повторные звонки или письма, но также и за раскладывание бутербродов и напитков перед семинаром. Если клиенты не приходили, бутерброды, понятное дело, не пропадали. Поскольку я был постоянно голоден, я совсем не возражал против такой работы. В то же время я стал думать не только об экзамене, но и дальше, о том, как подняться по корпоративной лестнице Дин Уиттер. Я сомневался в том, стоило ли мне рваться в команду Энди Купера. У Дональда Тернера, брат которого уже зарекомендовал себя в компании и сработался с Купером, особого выбора не было. Одна из причин, по которой он нервничал, заключалась в том, что на нем лежало бремя оправдать ожидания блестящих результатов своего брата. Он должен был показать результат, учитывая, что клиенты преподносились ему на блюдечке, пусть не всегда, но достаточно часто, благодаря контактам его брата. Из-за всего этого Дональд, который и так был бледный, бледнел еще больше. Он был моего возраста с рыжими волосами, расчесанными на прямой пробор, как у школьника, и высоким звонким голосом. Все свои презентации и телефонные звонки он заканчивал фразой «Хорошо, до свидания». Хотелось наклониться к нему и сказать, кому, черт подери, ты говоришь «до свидания». У него были хорошие клиенты, а мне приходилось звонить вслепую. Эти люди не знали меня, я не знал их, но они знали название компании и соглашались поговорить. Этот тренинг без отрыва от работы позволил мне развить три важных навыка. Прежде всего, я должен был уложиться в минуты, отведенные на звонок. Следующим важным моментом было определить, стоило ли тратить время на этого клиента. Наконец, нужно было чувствовать, когда закончить разговор. Для меня это было чем-то вроде игры. Понять, когда потенциальный клиент готов сказать «нет» или повесить трубку. Моей внутренней мантрой стала фраза «Я повешу трубку раньше, чем ее повесишь ты». Но своему собеседнику я говорил «Спасибо большое, всего вам доброго», как будто это было одно длинное слово. Таким образом, каков бы ни был результат, я мог выиграть. Чтобы не казаться грубым, я всегда говорил одно и то же «Спасибо большое, всего хорошего». Так четко и быстро, как только мог. Мой тон был деловым и вежливым, и мне не приходилось слышать «нет» или резкий звук опущенной телефонной трубки. Поэтому звонок не портил мне настроение и не отражался негативно на репутации компании. И я мог переходить к следующему звонку.